Глава восьмая. Когда Сабина открыла дверь в приемную Дирка ван Нистельроя, пропуская Хоровица вперед, секретарша сразу же махнула им рукой. «Проходите, все уже здесь?» «Все?» Через открытую дверь Сабина увидела, что в кабинете ван Нистельроя действительно много народу. Сам он стоял у окна и разговаривал по телефону. Снейдер и Марк сидели напротив его стола. Рядом с ними Тина и Кшиштоф, оба уставшие и все еще в боевой экипировке. Если закрыть глаза на то, что Кшиштоф был огромным, как медведь, поляком, а Тина — темпераментной сицилийкой, они почти напоминали отца и дочь. Сабину совсем не удивило, что двое седовласых мужчин в темных костюмах тоже участвовали в этой кризисной встрече. Поразительно схожие непроницаемым стоическим выражением лица, они стояли у стола ван Нистельроя с бейджами посетителей и, сложив руки за спиной, внимательно изучали расставленные полукругом стулья, два из которых по-прежнему оставались свободными. Сабина коротко кивнула остальным и села. Марк бросил на нее молчаливый взгляд и указал глазами в сторону обоих мужчин. Хоровиц расположился рядом с Сабиной. В прошлом году их не раз вызывали сюда в таком же составе. Чаще отчитывали, реже хвалили. И это несмотря на то, что они раскрывали запутанные дела, с которыми не справлялись другие группы. «О чем речь?» — выдавила Сабина, почти не разжимая губ. «Не знаю», — прошептала Тина, сидевшая рядом с ней. «Но настроение не эйфорическое». Сабина посмотрела на Снейдера. Он раздраженно поглядывал на свои наручные часы. Одна нога нетерпеливо стучала по полу. Не очень хороший знак. Вероятно, он предпочел бы сейчас оказаться в каком-нибудь другом месте, например, в камере для допросов с опасным преступником. «Хорошо. Да, дорогая», — улыбнулся ван Нистельрой. «И не забудь полить орхидеи до конца недели. Мне пора закругляться». Наконец он завершил разговор, сунул мобильный телефон в карман и огляделся. Выражение его угловатого рябого лица мгновенно изменилось. Он выглядел так, словно съел ядовитую кобру и теперь мучительно ее переваривал. «Что ж, если можно, я начну», — сказал один из двух незнакомцев, но ван Нистельрой поднял руку. «Мы еще не в полном составе». Он взглянул на часы 10:01. «Если речь пойдет об истории в БКА, которой я сейчас занимаюсь, то все это сборище напрасно», — хмуро заявил Снейдер. «Я не могу и не хочу ничего говорить на данном этапе». «Мартен, дело не в этом», — перебил его ван Нистельрой. Снейдер поднял бровь, затем наклонился вперед и уперся локтями в колени. «Старый говнюк», — выругался он на голландском, и Сабине даже не хотелось знать, что это означает. Он достал из кармана пиджака свой футляр и воткнул длинные акупунктурные иглы в татуированные метки на тыльной стороне ладони. Пока они ждали, он покручивал иглы. Наконец дверь открылась, и вошли двое мужчин, которых Сабина знала по многочисленным выступлениям и приемам в БКА. К тому же их фотографии висели в холле рядом с портретом ван Нистельроя. Фридрих Дромайер, вице-президент БКА, и Ион Эйса, третий президент. Для Сабины это стало полной неожиданностью. Она общалась с Дромайером лично всего однажды, и тот разговор, состоявшийся 2 месяца назад, навсегда запечатлелся в ее памяти. Солидный возраст, ему было 65 лет, высокий рост, седые волосы, хриплый голос с кашлем курильщика и глубокий уродливый шрам через весь лоб от старого огнестрельного ранения. В общем, довольно зловещий вид. Ему дали прозвище «Железный кулак», и не только из-за его непреклонности. Он носил протез правой кисти. Вообще, с подобным физическим недостатком ему бы никогда не доверили такой престижный пост, как вице-президент БКА. Но Дромайер был исключительным человеком, который уже много лет доказывал, что держит все под жестким контролем. Настоящий железный кулак. Ион Эйса был полной его противоположностью. Привлекательный карьерист лет 40, своего рода рок-звезда БКА, на которого в коридорах главного здания засматривались многие коллеги-женщины. После того, как Дромайер и Эйса заняли места на 2 последних свободных стульях, ван Нистельрой уселся за свой стол. «Оба господина — представители Федеральной разведывательной службы. На этом совещании они останутся анонимными». «И будут стоять», — Сабина прищурилась и посмотрела на Хоровица. Он бросил на нее многозначительный взгляд. «Значит, из БДН», — он почти угадал. «Федеральная разведывательная служба Германии». «Позавчера, в понедельник, 21 мая, во второй половине дня было совершено нападение на немецкое посольство в Осло», — взял слово один из двух агентов секретной службы. В кабинете мгновенно воцарилась тишина. Лишь гудел кондиционер. Сабина вглядывалась в изумленные лица. Она ничего не слышала об этом в новостях, и остальные, видимо, тоже. Очевидно, Норвегия и Германия пока запретили публиковать эту информацию. «Убитый посол Германии и начальник службы безопасности», — продолжил мужчина. «Политический мотив мы исключаем». «Преступника поймали?» — спросил Хоровиц. «Нет, поэтому мы здесь». «Плохие новости». Министерство иностранных дел Германии имело множество консульств для немецких граждан в разных городах мира, но только одно посольство на страну. Убийство двух таких высокопоставленных немцев на чужой территории было делом деликатным, тем более что Норвегия даже не член ЕС. «Немис, вы вообще слушаете?» — спросил ван Нистельрой. «Я вся внимание», — она подняла глаза. «Если не ошибаюсь, нашего посла в Осло звали Карин фон Тун». «Катарина фон Тун», — поправил ее ван Нистельрой. «Выскочка», — прошипела Тина. В обычной ситуации Сабина пихнула бы ее локтем в бок, но, учитывая строгие мины ван Нистельроя, Эйсы и Дромайра, решила сдержаться. «Правильно», — снова подхватил тему агент секретной службы. «Доктор Катарина фон Тун имела высшее экономическое и политологическое образование, прошла годичное обучение в Академии Берлин-Тегель и была на дипломатической службе в высших рангах. Она владела 4 иностранными языками, работала в немецком консульстве в Гетеборге в Швеции, а затем почти 2 года представляла Германию в Осло. В следующем году ее должны были перевести в Берлин». «Замужем?» — спросил Хоровиц. «Из-за постоянных переездов процент разводов среди дипломатов высок. Дипломатические семьи не пускают корни, лишь немногие это выдерживают», — объяснил агент БДН. «Нет, у Катарины фон Тун не было ни мужа, ни детей. Ей было 50, она жила работой и...» «Стоп!» — перебил его Снейдер. «Мы говорим только о после и не упоминаем начальника службы безопасности. Мы ведь не знаем, была ли целью покушения она. Может быть, он?» У агента БДН напряглись мышцы лица. «Нет, не знаем». «Возможно, один из них стал просто сопутствующей потерей», — предложил Снейдер. «А может быть, целью были оба?» Агент БДН кивнул. «Давайте посмотрим записи камеры видеонаблюдения». Второй мужчина передал ван Нистельрой флешку, и тот вставил ее в боковую панель своего монитора. Затем развернул экран так, чтобы все могли его видеть, и запустил видеозапись. На мониторе появилось серое зернистое изображение вестибюля посольства, вид сверху. Камера ежесекундно поворачивалась на несколько градусов. «Черно-белое? И такого качества? Вы серьезно?» — вырвалось у Снейдера. «Маленькие племянницы Немис на свои мобильные телефоны лучше снимают». «Давай просто посмотрим, Мартин», — прорычал ван Нистельрой. «Мы не обязаны давать этому фильму Оскар». Все подались вперед и молча уставились на монитор. По крайней мере, звук был хороший. Цифровое табло в нижней части экрана показывало 16:05:40, продолжая отчитывать секунды. Пожилая седая дама, которую было видно только сверху, как раз зашла в вестибюль и поставила свою сумочку на транспортер рентгеновского сканера.